Ольга Баянова. Записано по рассказам деда Матвея. Сказка о зеленых русалиях. Часть первая. Встретили весну. Ерила отворил земные чертоги мать сырой земли. Начала она весенними соками наливаться. Травы в рост пошли, цветы зацвели, пчелы заторопились пыльцы набрать, мед в соты заложить, а в яве уже все торопятся к следующему празднику, подготовиться к зеленым русалиям, волшебному времени, посвященному проводам весны богини Лёли, чествование русалок, а также поминовению усопших. В дни этого праздника, который мог продолжаться и 2-3 недели, границы между мирами становились тонкие, прозрачные, и посещать разные миры мог каждый желающий без особого ущерба для своего здоровья. Все боги прави охотно принимали видимый облик и участвовали в празднованиях с большим удовольствием, соревнуясь в выдумках и удали друг перед другом. Даже темные божества Нави, хотя и делали вид, что им эти праздники и людские забавы неинтересны, но тоже принимали человеческий облик, переодевались в костюмы людей и наблюдали со стороны или даже принимали участие в играх. На эти волшебные дни сварогам было введено строгое правило: никто никого не смеет обидеть или какое насилие причинить. Ни боги, ни люди, ни лесная нечисть не могут никому какую-либо обиду нанести. Нарушитель вообще мог быть отправлен в Навь без права нового воплощения. Поэтому и девки, и парни по ночам безбоязненно бродили в лесу в поисках волшебных цветов и забредали в такие чащобы, которые в другое время и днем-то побоялись бы пойти. Ярила, без которого каждый праздник не праздник, а зеленые русали особенно, заскочил к Лёле в опочивальню, чтобы поторопить ее. «Лёля, хватит перед зеркалом вертеться! Ты и так хороша, дролечка моя! Послушай-ка, уже березы в венки завивают, парни с девушками пошли. Пропустим самое интересное!» Лёля прислушалась. Звонкие голоса пели: «Вью-вью я венок, завивайся, березонька, вью-вью я венок, завивайся, кудрявая!» Парни и девушки, разбившись на пары, двигались по деревенской улице, распевая обрядовые песни. Ярила и Лёля незаметно присоединились к ним. Среди молодежи Ярила углядел весельчака Квасуру. Никем не узнанный, он и тут хороводил, закручивал хоровод, в быстрый танец пел громче всех. Ярили показалось, что тут же мелькнула и тотчас скрылась Марена. «Что это она тут делает?» — мелькнула мысль. Но движение хоровода помешало додумать до конца. «В конце концов, есть повеление сварога», — решил Ярила и перестал думать о Марене. «А зря!» «И потому зря, что Марена, завидуя, как любит и чествует Лёлю, задумала кое-какую подлость и уже начала подготавливать ее осуществление». «Ну, подпорчу я им праздник», – злорадно думала Марена. «Им – это тем, кто принимал участие в изгнании Марены в Ярилину неделю. Как она ненавидела всех, кто издевался над чучелом, изображавшим Марену, рвал его на кусочки и сжигал в огне. Это ее-то, Марену, царицу ночи, богиню зимы, гонят прочь, как приблудившуюся собачонку. Ненавижу!» От обидных воспоминаний она забылась настолько, что воздух вокруг нее заколыхался, повеяло холодом, а шедшие рядом девки с визгом шарахнулись прочь. Марена пришла в себя, быстренько восстановила свой земной облик и уже с довольной улыбкой стала обдумывать, какой сладкой будет месть. А шествие продолжало свой путь. В лесу еще раньше была выбрана молодая стройная березка. На березке ветки связывали кольцами, венками. Вокруг березки по земле проводился обережный круг. Девушки и парни хороводом ходили вокруг этого круга и приглашали русалок, духов вод, прийти на венках покататься. Но это будет позже, а пока нужно было завить как можно больше венков, чтобы было где порезвиться русалкам ночью. Песни набирали силу. На березовой ветке русалки сидели рано-рано. Сидели русалки на кривой березе рано-рано. На кривой березе, на прямой дорожке, рано-рано. Просили русалки и хлеба, и соли, рано-рано. И хлеба, и соли, и горького лука, рано-рано. Ближе к вечеру парни и девушки уже парами снова придут к березкам и принесут угощение русалкам, разложат под березками разную еду, требу. Да сами ее и распробуют. Поедят, поблагодарят березку за совместную трапезу и снова давай хороводы водить. Песни, игры, горелки могли продолжаться всю ночь, а утром, выгнав скотину в поле, управившись с хозяйством, девушки должны были собраться снова под березками, чтобы похвалиться друг дружке веночками. Поглядеть на ком какой, да постараться это запомнить, потому что утром-то как раз и шло обсуждение, у кого исполнилось прошлогоднее гадание на венках, а у кого не очень. В общем, сами понимаете, обсуждение предстояло бурное и шумное. Все внимание будет на веночках, на загадываемых желаниях и результатах этих гаданий. Вот в это-то время Марена, следуя своему плану, должна была обменяться венком с Лёлей. Конец первой части. Продолжение следует.